Она, может, еще навыка нету, но она уже запомнит это. И потом, когда ей надоест перенать его каждый раз, может, она вспомнит это. А может быть, нет. Артемчик, радость моя. Ну, это Павлов условный рефлекс, все поведенческая терапия. Что? И на зады пошел. Ну, да, все, конечно, правильно. Конечно, ребенок должен быть с нами. Не, ну совсем дергать не надо, по каждой мелочи, так? Вы же видели, я же не на каждую мелочь, я им дал возможность детям развернуться и показать свою наглость. Да. Чтобы они, да, они же думают, раз, два, думают, вот я сейчас. То есть один раз, да. А если с первого раза, тогда тиран. Да, кстати сказать, немножко с психологии управления. Если бы с первого раза я так поступил бы, вы все были бы против меня. А теперь, когда они еще и вам надоели, все дети, да? Еще вчера. Еще вчера. Да? Я на свою бабу ждала, когда пришел отнимаюсь. Не, ну у тебя идиосинкразия. Вот. Повышенная чувствительность. Ты же давно ее терпеть не можешь. А она, да. Но я должен был добиться, знаешь чего? Я должен был добиться чего? Того, чтобы я увидел, что уже многим они раздражают, многих раздражают. И вот тогда, когда уже накопился этот материал, я уже от вашего имени, и вы мне аплодировали. Если бы с первого раза я в ваших глазах был бы тиран, это же ведь уже у вас терпение лопнуло, а он все еще никак. Вы злились в это время не только на них, но и на меня. Но мне это не выражали, опасно. И поэтому все направлялось на кого? На них. И когда? Да. Это тоже одно из правил товарища управленца. Распоряжаться с подчиненными нужно силами. Что? Подчиненных. Нужно знать психологию. Но если уже появился хоть один, который начинает возмущаться, значит, умножайте на 10. Значит, ну, эпидемиологический закон. На один выявленный грипп 4-5, а то и 10, которые к нам за помощью не обращаются. Ну, может быть, Жень, я точно говорю, да, примерно так вот. Поэтому, когда мы рассчитываем, сколько же у нас гриппом переболели, мы берем то, что зарегистрировалось в что? В поликлиниках и умножаем на 10. А знаете, как мы высчитываем, сколько у нас алкоголиков? Вот. По алкогольным психозам. Вот мы знаем, на один случай алкоголизма, на 35 случаев алкоголизма простого, есть один алкогольный психоз. А насчет алкогольных психозов, их алкогольные психозы практически все выявляются, так же? Они не удержатся. И все они что? Учтены. Ну, когда он там змей ловит, беспокойный, уж, конечно, куда угодно. Белая горячка, да? Да, белая горячка, да. Ему тогда 35. Да. Количество алкогольных психозов, которые у нас зарегистрировали, и то мягкие формы могут обойтись тоже где-то. Мы умножаем 35 на 3, а потом на 10. И мы узнаем, сколько у нас алкоголиков на самом деле. Вы не очень переживаете, что вам такие вещи рассказывают. Это тоже такой эпидемиологический закон. А будете начальником, если один недовольный, нельзя с недовольными расправляться. Если один вам высказал недовольство, значит, у вас как минимум 5-6 недовольных вами. Не дожидайтесь бунта и революции. Вот. А ребенок прошел подготовку, сидит среди нас. Конечно, самое лучшее место для него это что? здесь. Почему? Что-то понял, что-то не понял, мозг все запоминает, поймет потом. Самое лучшее место ребенка – это быть, что среди взрослых. Если взрослые – нормальные люди, конечно. Поскольку у нас нормальных взрослых нету, то лучше бы. Значит, вот, ну и что, когда человек, ну да, посылать ребенка, это так. Ну, пожалуй, можно и закончить нам воспитание в грудном возрасте. И это уже опубликовано, посмотрите в книге «Похождения вечного принца». Я вам рекламирую книгу эту. Знаете, да, этот сюжет – это ерунда. Это мелочь в жизни. Но по ходу этого сюжета, еще надо тоже как-то поместить в статьи. Там же куча статей. Почему мужчины любят истеричек, воспитание в этом возрасте? Это есть. Есть, да? Уже на сайте опубликовано, да? И как найти себе учителя, какие учителя говорят, нет. Там просто надо рубрификацию сделать, что да. Это ссылки. Да. Они ссылки. В сплошном тексте. Там есть, там, который из вами призма, который... Нет, надо, где, надо указать книгу. Это, кстати, будет хорошо, значит, будут книги покупать. Из какой книги взяты? Посмотрим. Вот. А там, ну, если вы читали, там и о психологии воровства, и о, о классификации учителей, ну и вообще. Ну, поместил бы я в научные сборники. Ну, попало бы на фон или нет, не попало. Ну, ладно. Значит, ну и так ребенок уже начал что? Ходить. Да. Ну, то есть они ближе уже к нам стали, уже не ходят. И дети очень подвижны. Можно сковать их подвижность? Нет. Нет. Нельзя. Но ну да, принцип глаза в глаза здесь остается. Остается. Конечно, когда вы уже сидите, что-то рассказываете. Там сейчас шикарные есть стулья, столики. Когда он один питается, он может там питаться, потом столик поднять. И знаете, он сидит между нами. Да? Среди нас и смотрит глаза в глаза. Мышление развивается. И у него есть чувство, что равноправие. Значит, если мы сверху сниз, вниз, мы воспитываем в нем кого? Раба или тирана, собственно, одно и то же это. Раб о чем мечтает? О свободе? Нет, конечно. Он мечтает о том, чтобы стать тираном. Ну, еще один момент. Я механизм проекции. Ребенок кричит, он, значит, что мы на него кричим. И потом, что он тоже начнет кричать. Лилия, молодец, не спрашивает, а как сделать, чтобы не кричать? Ну, правильно. Нет, когда она напишет дневник, будет дневник вести с месяц, биографию напишет, приучится молитву произносить, значит, упражнение для мышцы, а если еще и логику выучит, то вопросов задавать она не будет. Кстати, Лилия, у тебя же материально не очень хорошее положение. Тебе, может быть, надо быть или почти не ходить на тренинги, или гораздо реже.